Глава 21. Захар Андреев. Чёрствый. Я чёрствый. Сухарь. Поверить не могу, что она обвинила меня в подобном после всего, что между нами произошло. Она думает, что я безэмоциональное бревно. Она ошибается в этом. И очень глубоко. Хочет праздника. Хочет острых ощущений, она это получит. Напрягаю свою нынешнюю секретаршу, чтобы отыскала мне агентство по устроению праздников. И придумал нечто такое, после чего Анита больше не сможет мне отказать. Вечером, когда все стемнело, люди из праздничного агентства быстро украшают раздолбанный двор хрущевки шарами, цветами и расставляют свечи. В форме огромного сердца. Местные алкаши хмыкают, но красоту не трогают. Местные хозяйки повылезали из окон. Так им интересно, что сейчас будет. А будет такое шоу, которое Аните даже и не снилось. Приехали мексиканцы в огромных шляпах, сомбреро и с гитарами. Я сам одет в свой лучший костюм. С букетом гораздо большим, чем вчера. «Анита!» – ору я на весь двор. «Анита!» – голос мой в микрофоне разносится на весь район. Она не может не услышать. В заветном окне загорается свет и выглядывает моя строптивая головная боль. Музыканты начинают петь и танцевать. Жители наблюдают за шоу изо всех окон. Я не вижу выражения лица Аниты. Но представляю, как она обескуражена. Веселая музыка стихает. «Анита!» — кричу я, махая ей букетом. «Выходи за меня замуж!» Повсюду крики, свист и аплодисменты. А лишь одна Анита застыла у окна. «Что скажешь, Анита?» Все смолкают. Ветер уже затушил пару свеч. Музыканты готовы сыграть и спеть новую веселую песню. «Анита?» «Нет!» Раздается ее голос на весь двор. Букет, как и мое настроение, стремительно опускаются. Жители разочарованно охают, музыканты переминаются с ноги на ногу. «Уходите, Захар Андреевич! Хватит меня позорить!» Захар Андреев. 4 месяца спустя. Улетаю в Стамбул по бизнесу. Думал, отвлекусь от навязчивой идеи жениться на Аните, но мне ее не хватает. Я просто изнываю без нее, умираю от горя и тоски. Меня ничего не радует. Успехи, прибыль, контракты, деловые ужины, званные приемы — все это лишь фоном. Когда-то я был готов завыть от тоски. Теперь я готов на стены бросаться от безысходности. Каким же я был идиотом. В тот вечер, когда приказала Ните спрятать кольцо и не поднимать шумиху, надо было звать ее замуж. Надо было тогда хватать ее и бежать в ЗАГС, пока она была согласна на брак со мной. Стою на палубе яхты, и гляжу в темные холодные воды Босфора, в которых отражаются городские огни. На яхте веселье, которое закатили наши партнеры по бизнесу в честь выгодного контракта. Много красивых женщин, но всех их затмевает собой она. Анита, мать моего ребенка, моя личная помощница. И самая красивая и желанная девушка на свете. Она сейчас так далека от меня. А я бы отдал все на свете. Лишь бы она только оказалась рядом со мной на этой яхте. Но Анита вот-вот должна родить. И я очень надеюсь, что не пропущу этот важный момент. И я изнемогаю от того, что не могу поехать к ней, обнять, поцеловать в животик. Я стою и смотрю на волны, которые вздымаются по мере движения яхты. И вдруг все складывается. Я полюбил. Да, я после нескольких предательских отношений снова всем сердцем полюбил. Я влюблен в нее, как мальчишка, до такой степени, что прямо сейчас готов мчать в аэропорт и лететь к ней. Признаюсь сам себе, и легче становится. Теперь осталось признаться ей. А что я, собственно говоря, тяну? Я лечу сейчас же. Спускаюсь к капитану яхты. Причаливайте к берегу. Отдаю приказ. Что-то случилось, господин? Невозмутимо осведомляется капитан. Мне нужно в аэропорт. Срочно.